Майор поднял вопросительный взгляд на капитана Рида. Тот помедлил и пожал плечами. «Вы подозреваете его в убийстве?» — нерешительно спросил он. «Нет», — быстро ответил майор, — «не в убийстве, но в сотрудничестве с убийцей. И мне нужны улики». «Понимаю», — капитан Рид кивнул. «Если это нужно для следствия...» Он замялся и решительно закончил. «Я не возражаю». «Отлично», — обрадовался майор. «Тогда я попрошу вас, господин полковник, и вас, господин капитан, быть понятыми при этом обыске. Мне бы не хотелось посвящать кого-либо постороннего в ситуацию». Майор перевел взгляд с капитана на полковника. Оба кивнули. «А вас, госпожа Шварц», — майор повернулся к Дане, — «я бы просил проследить за законностью и исполнением всех необходимых процедур в ходе обыска и возможного задержания Джованни Колонны». «Хорошо», — согласилась Дана. «А что вы будете искать?» — осторожно поинтересовался капитан Рид. Майор Барыш загадочно улыбнулся. «Следы пребывания в каюте постороннего человека». «Постороннего человека?» Капитан перевел удивленный взгляд на полковника Лейна. «На яхте?» «Именно так, господин капитан». Майор Барыш довольно улыбнулся. «Я полагаю, что этот человек высадился на Марию ночью, после того, как яхта отошла от берегов Крита. Он спрятался в каюте сеньора Колонны и провел в ней часть ночи и почти весь вчерашний день. Этот человек убил Мишу Орлова и покинул яхту в нейтральных водах незадолго до того, как вы вошли в территориальные воды Израиля». Капитан Рид заметно побледнел. «Это невозможно», — проговорил он, мрачно глядя в стол. «Что именно?» — холодно спросил майор Барыш. «Все», — горячо выпалил капитан, — «высадка на яхту в открытом море. Посторонний человек на яхте, которого никто не заметил». «Думаю, все это возможно, мистер Рид», — мягко заметил майор Барыш, явно стараясь не раздражать капитана. «Впрочем, осмотрев каюту сеньора Колонны, мы выясним, кто из нас прав. Человек не может провести в замкнутом помещении много часов и не оставить никаких следов, отпечатков пальцев, волос, окурка. Если посторонний был в каюте, я найду его след, можете не сомневаться». Капитан Рид бросил быстрый взгляд на Дану, но та сидела с серьезным и непроницаемым лицом, не желая принимать чью-либо сторону в этом споре. «Когда вы хотите провести свой обыск, господин майор?» — спросил капитан Рид. Майор Барыш промокнул губы крахмальной салфеткой и весело взглянул на капитана. «Сейчас допьем чай и отправимся в каюту сеньора Джованни». Он взглянул на полковника Лейна и Дану, если, конечно, ни у кого нет других планов. Полковник молча кивнул. Дане почудился в словах и взгляде майора какой-то намек. «Неужели он вчера видел нас с Габи?» — подумала она. «А даже если видел, что такого? Наплевать». «У меня нет других планов, но у меня есть две просьбы к вам, господин капитан, если позволите». «Конечно, госпожа Шварц». Капитан тоже промокнул губы, отложил салфетку и приготовился слушать. «Первая просьба». Дана взглянула на капитана. «Могли бы вы, сэр, включить интернет и мобильную связь чуть раньше? Ну, скажем, в 11 часов, а не в 12». Капитан нахмурился, и Дана продолжила. «Это ведь не играет особой роли. 12 или 11, тем более, что убийца, если верить версии майора Барыша, уже покинул яхту. Я бы хотела позвонить дочери. У нее сегодня день рождения, и она наверняка сходит с ума, не зная, где и что со мной». Дана бросила умоляющий взгляд на Габриэля. «Я присоединяюсь к этой просьбе, капитан». Капитан Рид взглянул на майора Барыша и, уловив его чуть заметный кивок, согласился. «Хорошо. Интернет будет включен в 11 часов. Как и мобильная связь. Какой у вас второй вопрос?» Дана замешкалась. «Видите ли, капитан», — начала она осторожным тоном, — «я представляю здесь родителей покойного Миши Орлова и хочу обратиться к вам от их имени». Габриэль бросил удивленный взгляд на Дану, но та не сводила глаз с капитана Рида. «Пожалуйста», — кивнул капитан. «Я полагаю, было бы правильно организовать небольшую церемонию прощания экипажа яхты с родителями покойного господина Орлова». Капитан удивленно поднял брови. «Церемонию прощания? Что вы имеете в виду? Ну, скажем, выстроить экипаж на палубе в момент, когда Мария и Леонид Славины будут покидать яхту, чтобы все члены экипажа могли выразить им свое сочувствие, а родители Миши поблагодарить членов экипажа за все то, что они делали для их сына на протяжении многих лет. Думаю, это будет красивая церемония». «Я, честно говоря», — начал капитан и пожал плечами. «Эта церемония займет всего 5 минут», — продолжала настаивать Дана. «Неужели вам жаль 5 минут, чтобы проводить с почетом и уважением родителей погибшего владельца яхты?» Капитан бросил быстрый взгляд на майора Бараша и полковника Лейна. Но и тот, и другой упорно смотрели в стол. «Хорошо», — принял решение капитан. «Если вы считаете, что это важно для матери Миши, я организую такую церемонию. Мы предупредим всех пассажиров о необходимости быть на палубе ровно в 12:00. Экипаж к этому моменту будет готов». Капитан замешкался, видимо, представляя себе ход церемонии. «Мы проведем церемонию на корме и приспустим висящий там флаг государства Израиль в знак нашего траура». «Конечно», — кивнула Дана. «Благодарю вас, капитан, и за возможность на час раньше связаться с дочерью и за внимание к трагедии нашей семьи». Капитан поклонился в ответ и первым поднялся с места. «Что ж», — он взглянул на часы, — «без четверти 10. Я должен отдать кое-какие распоряжения. Через 10 минут я буду ждать вас у каюты Джованни Колонны». «Благодарю вас, капитан», — кивнул майор. «Мы будем у каюты ровно через 10 минут». Капитан Рид пошел к выходу. Майор Бараш поднял глаза на Дану. «Зачем вы это затеяли?» В его голосе звучали презрительно насмешливые нотки. «Что именно?» — улыбнулась Дана с самым невинным видом. «Этот парад экипажа, спуск государственного флага», — майор тряхнул кудрявой шевелюрой. «Любите торжественные церемонии?» Дана пожала плечами. «Я подумала, что проводить родителей Миши следует именно так», — отрезала Дана тоном, не допускающим возражений. Майор Бараш пожал плечами, дескать, поступайте, как считаете нужным. Конечно, было бы лучше проводить тетю Машу сообщением о том, что убийца ее сына найден, но... — продолжила Дана тем же тоном. «Но этого мы сделать не можем», — перебил майор Бараш и недовольно нахмурился. «Вы это имеете в виду? Да, расследование преступления — это долгий и кропотливый труд. Это не адвокатское ремесло, которое отличается весьма поверхностным подходом к делу. Здесь нужна точность и хорошо продуманная тактика, а не просто умение говорить и формулировать свои мысли перед судьей». Дана усмехнулась и иронично улыбнулась, глядя на майора. «Благодарю вас, господин майор, за точный анализ деятельности адвокатов». «Хотя», — продолжил майор, не обратив внимания ни на взгляд, ни на тон Даны, «я вовсе не исключаю ситуацию, при которой мы проводим госпожу Славину сообщением о том, что организатор убийства ее сына арестован». Не дожидаясь ответа Даны, он поднялся из-за стола. «Пора идти. Не будем заставлять капитана ждать нас у каюты сеньора Колонны». Не глядя на Дану, майор Бараш кивнул полковнику Лейну и пошел к выходу из столовой.